Возвращаясь к пожирателю крови с предложением стать моим компаньоном, я, честно говоря, побаивался, что перспектива стать нянькой при начинающем неопытном почтека да увечном мальчишке будет воспринята старым воином с негодованием и бранью. Однако Куачик, к превеликому моему удивлению, отнесся к нему с воодушевлением. «Я буду единственным твоим вооруженным охранником». Ты вправду готов доверить вашей жизни и своё состояние этому старому мешку ветра и костей? Он несколько раз моргнул, хмыкнул, высморкался и заключил: сам посуди, разве я могу отказаться, когда мне оказывают такое доверие? Не будь я уверен, что ты вовсе не мешок ветра и костей, мне и в голову не пришло бы являться к тебе с таким предложением. Ну что ж, бог войны, свидетель, я не хочу участвовать в очередной дурацкой пародии на войну ради того похода в Тлашкалу. А учить оболтусов в доме созидания силы мне нравится еще меньше. Но я... Вновь видите далекие земли? Пожиратель крови устремил взгляд к южному горизонту. Клянусь каменными яйцами бога войны. Вот это по мне. Я благодарю тебя за предложение и принимаю его с радостью, молодой сяз... Он закашлялся. Ты теперь мой господин? Партнер, сказал я, как кот Сатль. Поделим на три части все, что сможем заработать. Я надеюсь, что впредь ты будешь звать меня Микстли. Ну что ж, Микстли, раз мы, как ты говоришь, теперь партнеры, позволь мне принять участие в подготовке к походу. Давай я отправлюсь в Аскапоцалько и присмотрю рабов. Я умею отбирать крепких людей, к тому же знаю повадки работорговцев, и меня не провести своими фокусами, вроде закачки расплавленного пчелиного воска под кожу какому-нибудь доклятику. Зачем это надо, поразился я. Воск застывает, и на теле хилого мужчины проступают мощные, как у летуна, токотин грудные мышцы, а грудь женщины приобретает соблазнительную форму, как у легендарных ныряльщиц за жемчугом с острова женщин. Правда, в первый же жаркий денек эти восковые сиськи провисают до колен. Но не переживай, покупать рабыни я не собираюсь. Если на юге осталось все по-прежнему, у нас не будет недостатка в прачках, поварихах и прочих красотках, всегда готовых согреть постель путника. Итак, пожиратель крови взял мои перья золотою пылью и отправился на материк, на невольничий рынок, в Аскапоцалько. Несколько дней подряд он тщательно отбирал товар и ожесточенно торговался, после чего вернулся с 12 здоровыми крепкими рабами. При этом среди них не было даже двоих, которые принадлежали бы к одному племени или хотя бы некоторое время провели в загоне одного работорговца. Таким образом, пожиратель крови исключил попадание в наш отряд друзей или любовников куилонтин, которые могли бы замыслить бунт или побег. Разумеется, у всех этих невольников имелись какие-то имена, но я не собирался забивать себе и своим спутникам голову такой ерундой и стал звать рабов просто Ке, Оме, Ей, ну и так далее, то есть первый, второй, третий, до 12-го включительно. Пока шли все эти приготовления, регулярно навещавший Коцатли придворный лекарь сначала разрешил мальчику встать, а потом, удалив повязки и швы, предписал ему физические упражнения. Вскоре мой маленький друг был так же здоров и бодр, как и раньше. И ничто не напоминало о его травме, за исключением того, что он помочиться теперь мог только присев на корточки, как женщина. В доме почтека в обмен на предметы роскоши мне дали раз в 16 больше практичных и дешевых товаров. А когда пришло время выбирать и запасать снаряжение и припасы, трое купеческих старейшин охотно помогли мне советом. Думаю, им было приятно вспомнить молодость, заводя спор насчет сравнительной крепости волокон магу и конопляных веревок и рассуждая о преимуществах бурдюков из оленьей кожи, в которых вся влага сохраняется до капли, и глиняных кувшинов, откуда вода частично испаряется, но в которых она всю дорогу остается прохладной. Старейшины знакомили меня с довольно примитивными и неточными старыми картами и с воодушевлением наставляли. Единственная пища, которую не нужно тащить на закорках, она несет себя сама, это собаки Тэ-Чи-Чи. Захвати с собой свору побольше, Миксли. Корм и воду псы раздобудут самостоятельно, а сбежать не избегут, ибо эта порода очень труслива, отличается привязанностью к человеку. Конечно, мясо у них не самое вкусное, но зато оно всегда будет под рукой. Тогда как охота оказывается удачной далеко не всякий раз. Да, но...